Архипелаг. Родной Анин остров располагался на залитой солнцем южной оконечности архипелага. На архипелаге можно повстречать 37 видов драконов, а также русалок со сверкающими 6-метровыми хвостами. В океане водятся бегемоты, способные проглотить дюжину человек за раз. А на полуострове сфинксов? Кто бы мог подумать? Сфинксы! Сфинксы выцарапывают когтями на скалах все свои знания из самых разных областей – математики, астрономии, истории. Они записывают и шутки, которые, к сожалению, не поддаются переводу на другие языки. Если хорошенько поискать, то среди множества наскальных надписей можно найти историю острова Души и семьи Арджен, последней королевской династии на архипелаге. Короли и королевы из семейства Арджен, что созвучно слову «арджент» – серебро, правили островом Души более 1000 лет. Еще в самом начале своего правления они построили Ардженский замок и покрыли его серебром. Для этого кузнецы раскатали металл на тончайшие, словно бумажные серебряные листы, а потом обернули этими листами каждый кирпич. Предания утверждают, что замок был невыразимо прекрасен, но и хлопот доставлял немало. Он сильно нагревался на солнце, а отраженные от него лучи то и дело поджигали траву и перья обитавших в саду птиц. К тому времени, когда на свет появилась Аня, серебро замка смыли дожди, стерли ветра, растащили воришки. И все же стены все еще немного искрились, особенно если смотреть лунной ночью с высоты полета сфинкса. Этот год на острове Души был каким-то странным. Армия разрослась как никогда прежде, и войны заполонили улицы города. Наступила весна, но снег никак не таял. Небо хмурилось, и люди шептались, что это не к добру. Королю, его величеству Эламу Арджену, недавно исполнилось 70 лет. У него был твердый подбородок, тонкие губы и морщинистое лицо, на котором оставили свой отпечаток годы высокомерия и недоверия. Аня Арджен, с волосами цвета тусклой луны, карими глазами и руками, сплошь покрытыми царапинами от когтей и клювов гаган, была его внучкой. Она грела спасенное яйцо у пылающего камина и даже не догадывалась, что ее жизнь очень скоро изменится. До неузнаваемости и навсегда.